Звонок от главы внутренней службы безопасности не удивил старшего дознавателя Такаши. Он ожидал его. «Слушаю», — говорит глава безопасности Виттори Сальвати. Возникший на экране элегантно одетый мужчина очень старался выглядеть бесстрастным, но получалось у него из рук вон плохо. «Добрый день, мистер Сальвати», — ровным голосом ответил Такаши. «Только что произошел несанкционированный перехват связи. Неизвестный выдал себя за дежурного диспетчера, создал опаснейшую обстановку в космическом пространстве непосредственно от городского купола». «Перехват связи был санкционирован». «Кем же?» «Мной», — коротко ответил старший дознаватель и чуть подался к экрану. «Мистер Сальвати». «Да?» «Знайте свое место. Сидите тихо, как мышка». «Что?» Вместо ответа дознаватель Такаши прервал связь. Экран потух. Чуть повернувшись в кресле, Такаши взглянул на стоящего рядом помощника Фергюсона. «Сэр», — отреагировал тот, — «операция прошла хорошо. Выражаю одобрение». «Спасибо, сэр. Передам остальным», — вытянулся Фергюсон. «Они будут рады». Тут он не покривил душой. Старший дознаватель Такаши был крайне скуп на одобрение. «Что с мятежом?» «Полицейские силы сдвигают заслоны все дальше от 11-го сектора. Под их контролем уже больше 50% площади 12-го сектора. Мертвые тела транспортируются на площадь. Опознаются. Раненым оказывают медицинскую помощь. В сектор прибыли дополнительные врачебные бригады и медицинская техника. Захваченных бунтовщиков размещают в камерах ближайших полицейских участков. Начались допросы. Допрашивающие ведут себя предельно корректно. Если не случится ничего непредвиденного, вскоре мятеж будет подавлен». «Хорошо. Объект Мститель?» «Он вернулся», — помрачнел Фергюсон. Камеры наблюдения запечатлели несколько сцен насилия с его участием. Одного искалечил, отрубив руку. Тот истек кровью. Чуть позже Вертинский совершил нападение на 6 мятежников, порубив их буквально на куски. Там все залито кровью. «Причина нападений?» «Первый был пьян и, судя по всему, просто проявил агрессивность, вследствие чего потерял руку. Остальные 6? Точная причина неизвестна, но им всем светила камера расщепления. Камеры наблюдения зафиксировали их нападение на мирных граждан. Эти 6 убили 7 взрослых и 4 детей. Это последнее их преступление, зафиксированное на видео. После чего 6 преступников отправилась передохнуть в один из тупиков. Туда к ним и заглянул объект Мститель. Не уверен, но, судя по всему, Вертинскому не понравилось убийство детей, и он наказал детоубийц. Сэр?» «Да». «Он убивает все охотней, без малейших колебаний, и убивает жестоко. Судя по видео, Вертинский имел при себе игольники, но он предпочел воспользоваться тесаком. Выбрал оружие ближнего боя, а не дистанционное». «Он пошел в разнос, чего и следовало ожидать. Где он сейчас?» «Точно неизвестно. Пауки-наблюдатели отправлены в ту часть сектора, где, по нашим предположениям, он может находиться». «А полиция?» «Объект Мститель находится в области сектора, еще охваченный мятежом. Там нет полицейских». «Продолжаем наблюдать. Сбросить на полицейский сервер видеоданные с участием Вертинского. Похоже, они сами не торопятся рассортировать данные с еще работающих камер наблюдения. Поможем им. И заодно отправьте официальный запрос. Собираются ли полицейские силы города что-то делать с разгуливающим по городу террористом, продолжающим убивать?» «Так точно, сэр. Выполняем».